Чтобы увидеть мощь советов, нужно было видеть не множество людей, а орду, обширную и необъятную, покрывающую гору Рубикон своими войсками и оборудованием. Гора, вся гора была теперь гигантским городом, по всему периметру окруженным все еще строящейся каменной стеной. Кольца оборонительных позиций поднимаются на гору, словно полосы железа. Стада железных слонов стояли без дела или закапывались в землю, выставив металлические морды, словно вынюхивая добычу. Сотни солдат шагали в такт, а трудовые отряды работали с духом решимости, создавая всевозможные здания. Экипажи, похожие на те, в которых они ехали, носились вверх-вниз по горе, словно легионеры в марширующих колоннах, заполненные до крыши всякими товарами. В этом месте был воздух, отличный от воздуха на Элнусе. Это были не люди, которые просто защищали свою родину от возможного вторжения. Нет, это было нечто большее. Поле, через которое они проехали, чтобы достичь горы, было изрыто круглыми и глубокими кратерами. Обугленные остатки костей и доспехов еще предстояло убрать. Вся плоть была либо сожжена, либо съедена падальщиками. Здесь не было никаких предупреждающих знаков, как в Элнусе, ничего не говорило о вторжении на землю, которую кто-то другой теперь считал своей, или о возможных последствиях. Разрушения были достаточно красноречивы. Даже последние останки были вытеснены в кратер и похоронены железными слонами с плугами на мордах. «Сэр Итами, могу я спросить, что вы знаете об этих советах, как вы их называете?» — вежливо спросила Пина. «Эти парни, честно говоря, немного. Учителя немного говорили о них в школе, но я никогда не обращал на это особого внимания. Оттуда, откуда я родом, они более 30 лет назад развалились на более мелкие страны. Так что могу сказать вам, что мы будем иметь дело в основном с русскими. Но это не те советы, а немного другие. Сэр Итами, простите меня, но для меня ваши слова были полной бессмыслицей». «Вот оно значит как», — едва слышно пробормотал Итами. Настроение здесь было не для обороняющейся армии, готовой к очередной неизбежной атаке, а для армии, готовящейся к походу. Армия готовилась к победе, и при этой мысли она почувствовала в животе чувство ужаса. Нет, ей нужно было помириться как с этими людьми, так и с японцами. Если она не сможет этого сделать, то ей нужно будет украсть любое оружие, которое империя могла бы использовать в свою пользу. Более того, она могла маневрировать от японцев к советам и наоборот, чтобы удовлетворить потребности и себя, и империи. Возможно, что союз может быть достигнут через брак между дочерью благородных кровей и лидером этих советов. «Я так понимаю, вы – дипломат японской нации?» «Да, меня зовут Кадзи Сугавара из Министерства иностранных дел. Приятно познакомиться с вами, генерал». «Спасибо, но боюсь, что не могу сказать тоже в полной мере, гражданин Сугавара», – ответил Александров, изучая человека, сидящего напротив него. Он был мужчиной лет 30 с аккуратными черными волосами и сдержанным поведением. Он выглядел стройным, но не худощавым. Однако его руки казались мягкими и едва мозолистыми. Скорее всего, его телосложение было результатом физической подготовки, а не физического труда. Настоящий бюрократ, которому никогда не приходилось зарабатывать на жизнь в поте лица. Вместо того, чтобы проводить встречу в своем кабинете, как он обычно делал, собеседники расположились снаружи во внутреннем дворике под большим зонтиком, скрывающим их от солнца и прохладными напитками на столе перед ними, чтобы побороть жару, из-за которой на расстоянии над свежим асфальтом, который теперь обвился вокруг горы, словно черные жилы, волнами поднимался мираж. Кровью асфальтовым жилам служили грузовые машины и войска вместо гемоглобина. Несмотря на принятые меры, оба мужчины были одеты формально, Александров в парадной форме и Сугавара в черном деловом костюме, что в жару доставляло обоим мужчинам массу неудобств. Они находились всего в нескольких минутах ходьбы от здания штаба, на небольшом возвышении на полпути к вершине горы. Отсюда открывался вид вниз на нисходящие кольца лагеря жуков. Несколько вооруженных охранников патрулировали периметр, но скорее ради выполнения своих обычных обязанностей, а не обеспечения безопасности встречи. «Мне жаль, что вы так себя чувствуете, генерал. Как и я, условия нашей встречи самые неудачные. Поэтому я не могу сказать, является ли эта встреча благословением или проклятием. Мне нравится рассматривать это как возможность. Я полагаю, что это правильное толкование ситуации, в которой мы сейчас находимся. Прежде чем мы начнем, я должен сказать, что у меня нет политического авторитета в отношении того, что произойдет в ближайшие дни и недели. Все, что я могу сделать, это сообщить своим начальникам о ваших намерениях и мотивах, а также мои собственные предложения о том, как поступить. Понимаю, я занимаю то же положение, что и вы, генерал. У меня нет никаких полномочий заключать какие-либо долгосрочные соглашения. Извините меня за грубость, но тогда почему мы говорим, если ни у кого из нас нет реальной силы, это скорее пустая трата времени. Вы не согласны? Я рад сказать, что так не думаю, генерал. Меня послали, чтобы попытаться предотвратить кучу непродуманных решений, чтобы не усугубить ситуацию больше, чем она уже есть. Тот факт, что вы позволили мне встретиться с вами, говорит о том, что вы хотите того же. Я прав, генерал, правы. Вы более проницательны, должен отдать вам должное, гражданин Сугавара. Я бы хотел, чтобы первая встреча между нашими народами прошла лучше, но мне сообщили, что вы задержали моих людей и у них сложилось впечатление, что их не освободят, что в свою очередь привело к их побегу, в результате которого погибли двое моих солдат. После такого трудно приветствовать вас с распростертыми объятиями. Два солдата СДФ были убиты вашими солдатами при побеге, а еще несколько были ранены. Раны у многих очень тяжелые. Я считаю, что весы были сбалансированы. Вы неправильно поняли меня, гражданин Сугавара. Я не желаю, чтобы кровь уравновешивала весы. Я просто хочу знать, что люди, с которыми я буду вести переговоры, будут заслуживать доверия. Мои люди пошли к вам с верой в лучшие, но их вера в вашу добросовестность была предана. Теперь же вы пришли на территорию Союза, говоря, что вы очень доброжелательны в своих намерениях. Я просто желаю знать, что, если мы достигнем взаимопонимания, оно будет поддерживаться настолько хорошо, насколько мы оба способны. Я могу гарантировать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы убедить вас, что так и будет. Хорошо, это все, что мне нужно было знать. Если вы беспокоитесь о каком-то возмездии, то можете оставить эти страхи. У меня нет желания делать врага из нации Японии или ее союзников. Я согласен, что обе стороны могли бы лучше все обработать и осмыслить, но отсутствие связи привело к этому печальному итогу. Если вы придерживаетесь того же мнения и можете заверить меня в том, что ваше правительство больше не будет обострять эту ситуацию, то мы сможем продвинуться в решении этого вопроса. Я рад это слышать. Япония не та нация, которая ищет конфликт, особенно когда обе наши страны попали в этот мир в результате трагедий. Было бы бесчестно добавлять еще одну трагедию в этот список. Что еще вы хотели? Это так очевидно? Спросил Сугавара. Крайне очевидно. У моего правительства есть приглашение в парламент для нескольких военнослужащих в связи с инцидентом, связанным с побегом и нашими военными. Хорошо, но как это должно беспокоить меня? После инцидента на Элнусе темой обсуждений стала гибель персонала ЙОТСДФ, а также КМП США. Я бы хотел пригласить вашего офицера, старшего лейтенанта Феликса Волкова, присутствовать и дать показания. Если бы он приехал и рассказал, что произошло, это помогло бы уменьшить беспокойство моего правительства. Александров нахмурился и сделал глоток, прежде чем ответить. Эта просьба делает меня довольно подозрительным, гражданин Сугавара. Откуда я знаю, что ваши спецслужбы не будут пытаться посадить или преследовать моего офицера, пока он будет находиться в Японии? Как только он пройдет через ваши врата, какова вероятность того, что вы его не задержите, чтобы иметь козырь против СССР? Я могу вас заверить, что он будет иметь дипломатическую неприкосновенность и защиту, будучи гостем в Японии. Как только он закончит давать показания, он будет свободен вернуться. Понятно. Я склонен согласиться с этой просьбой, если вы сначала согласитесь с некоторыми из моих. Какими именно? Два советских солдата мертвы. Некоторые члены Политбюро по понятным причинам расстроены и хотят ответов. Я предлагаю в обмен на то, чтобы мой человек выступил перед вашим парламентом. Он взял с собой троих своих людей, а я, вы и трое ваших сопровождающих выступим перед Политбюро и объясним, что произошло. Четыре человека с каждой стороны выступят перед руководящими органами другой и убедят их в том, что произошедшее было досадным недоразумением, но только этим и не более того. Посещение высшего органа власти и возвращение тел погибших. Это мои условия, вы их принимаете? Я принимаю эти условия в интересах цивилизованного решения конфликта. Отлично. Должен признать, что я испытываю осторожный оптимизм в отношении этих усилий, которые мы предпринимаем. Надеюсь, мы сможем разрешить любые будущие споры, подобные этому, исключая все возможные человеческие жертвы. Я тоже на это надеюсь. Есть еще кое-кто из нашей группы, что хотела бы встретиться с вами, генерал. Да, кто бы это мог быть? Ее зовут Пинака Лада, она принцесса империи и глава рыцарского ордена. Я полагаю, что она хочет обсудить с вами условия мира, сказал Сугавара, отмечая выражение неудовольствия на лице Александрова. Нет, мне не особо нравятся всякие благородия, но сейчас не время это обсуждать. Теперь, когда мы пришли к удовлетворительным выводам, полагаю, что мы можем перевести наш разговор в другое русло. Также я хотел бы пригласить вас поужинать со мной сегодня вечером. Мне было бы очень приятно присутствовать, генерал. Ха-ха-ха. Ианта говорила на многих языках, на самом деле на четырех, но при этом ее эльфийский был паршивым, хотя паршивый, выражение довольно мягкое. Таким образом, она улавливала, может быть, одно слово из десяти, а порой и то меньше, поскольку две эльфийки быстро говорили, хихикая, как давно расставшиеся друзья, делясь секретами и шутками. Это продолжалось уже на протяжении 10 минут, и Анта начинала становиться очень раздраженной. Предполагалось, что она будет учить русский язык, но вместо этого она ждала, когда Луэлла и этот Укас не зайдут наболтаться. Они сидели на открытом травянистом поле, которое Советский Союз использовал для физической подготовки, и за ними наблюдала пара советских солдат, не слишком бросаясь в глаза, но они явно следили за ними. «Так в твоей деревне никто не учил тебя играть на музыкальных инструментах или делать что-нибудь еще?» – пораженно спросила Луэлла. «Нет, мы верим, что изучение чего-то самостоятельно позволяет каждому испытать это по-своему. Если бы все повторяли друг за другом, где бы был творческий подход? Я никогда не думал об этом раньше. Должно быть, потребуется много времени, чтобы научиться делать что-то, если тебя никто не учит. Разве это не расстраивает? Время от времени, но это скорее относилось к пути, а не цели. Были времена, когда я хотела бросить эту арфу так далеко, как могла, но я научилась терпению, и со временем я стала достаточно умелой, чтобы выступать перед другими. А ты умеешь играть и на каких инструментах, Луэлла? Ну, не очень хорошо. Мне очень нравится петь, и другие говорили мне, что я в этом хороша. Кроме того, я думаю, ну, я действительно хороша в магии, пробормотала Луэлла, краснея и играя со своими волосами. Правда, я в основном занимаюсь магией духов, а какие виды магии тебе известны? Ну, думаю, я знаю магию исцеления и остального понемногу. Остального? Задала Тука насущный вопрос. Ну, все, от духовной до элементарной магии. Тираниэль, целитель нашей деревни, однажды пригласила меня на испытание, чтобы узнать, каковы мои силы. Она сказала мне, чтобы я использовала как можно больше энергии и попыталась вырастить деревце. У большинства едва вырастал маленький кустик или что-то в этом роде, а у меня больше. Больше? Ну, я не знаю, стоит ли мне говорить об этом. Я пообещала Тираниэль, что никогда не буду об этом даже заикаться. Но я думаю, что могу сказать тебе, что я была другой, когда родилась, отмеченная магией, так кто-то из моих родственников сказал мне. Ты имеешь в виду свои фиолетовые глаза? Да, они немного странные, правда? Нет, я думаю, что они красивые, как и ты. О, ха, хорошо, спасибо, Тука, я думаю, что ты тоже красивая, запинаясь, ответила маленькая эльфийка, быстро покраснев от комплимента. Ты такая милашка, хихикнула Тука, лениво играя с прядью волос Луэллы. Этого было достаточно, чтобы Анту заметили, и та задала вопрос о том, что сейчас происходило. «О, ну, я не знаю», – пробормотала Луэлла, краснея. «О, кстати, я слышала, что ты, может быть, захочешь жить со мной и моей деревней, так как, ну, ты знаешь, мы были бы счастливы, если бы ты жила с нами, мы бы относились к тебе как к семье, и у нас есть домик для тебя про запас, если хочешь переехать». Переехать в твою деревню, это звучит хорошо, но я не могу оставить своего отца в одиночестве на Элнусе. Клянусь, я не знаю, где он пропадает так много времени, но его почти никогда не бывает. Когда он мне нужен, я никак не могу его найти, весело сказала Тука. Твой отец выжил? О, это прекрасная новость. Вы оба должны приехать и жить с нами. В деревне Скрытой Поляны всегда рады видеть наших родственников. Я опасалась худшего, когда они говорили, что ты единственная выжившая. Единственная, кто выжил. Нет, мой папа тоже жив. Я знаю, и это так здорово. Я знаю, что тебе не нужно сразу говорить «да», Но, если ты и твой отец захотите, вы можете приехать и жить со мной, если тебе не хочется селиться в пустой домик. Я знаю, что иметь свое собственное пространство – это хорошо, но я всегда хотела соседку по дому с тех пор, как съехала из дома родителей. Ну, сначала мне нужно поговорить с отцом, но я хотела бы узнать тебя поближе, но уверена, что он скажет «да». Надеюсь, он это скажет. Знаешь, я восхищаюсь тобой, Тука. Пройдя через все, что с тобой приключилось, и остаться такой, какой ты была раньше, я бы так не смогла. Я думаю, что я бы сломалась, я просто не могу себе представить, что мне нужно пройти через это. На самом деле меня пугает необходимость даже думать о чем-то сродни тому, что случилось с тобой. Я надеюсь, что ты не думаешь, что я ничего не чувствую и поднимаю что-то болезненное для тебя, говоря это. Нет, все в порядке. Честно говоря, я никогда не думал о необходимости проходить через это. Мой папа и я всегда были очень близки, и он очень помогал мне во всем. Без него я бы сошла с ума. Ха-ха-ха. Прежде чем мы начнем, я хотел бы спросить, не хотите ли вы какие-нибудь закуски? Возможно, что-нибудь выпить? Нет, генерал, я в порядке, спасибо, сказала Пина, изучая человека, который командовал Красной армией, как они себя называли. Он был человеком, вступившим в свои последние годы, но он все еще казался здоровым и сильным, со шрамом, бегущим по лбу, говорящим о боевом опыте. Он казался скромным в своем одеянии, как и японцы, отказываясь от дорогих мехов и украшений ради простой одежды с лентами на форме. Практичность превыше помпезности. Однако его стекловидно-черного цвета сапоги были отполированы до зеркального блеска, а руки генерала были не такими мягкими, как у некоторых имперских генералов. Они принадлежали человеку, который был готов делать что-то своими руками. Сама Пина оделась в формальную тогу с одним плечевым ремнем и тиарой. Она предстала пред генералом в том же виде, что перед имперским сенатом или императором. Бозис не разрешили пойти навстречу, так что в комнате с большой и очень подробной картой империи и окружающего континента на стене рядом со столом генерала присутствовали только Пина, генерал и переводчик. Чем больше было расстояние от горы Рубикон, тем проще становилась карта, хотя детальности при этом не теряла. Очень хорошо, но я выпил бы чаю. Надеюсь, вы не возражаете. Теперь принцесса, гражданин Сугавара сказал, что вы достаточно высокого ранга в империи и претендуете на трон, правильно. Вы, дочь императора? Да, я принцесса Пина Каллада, дочь императора Мольта и командир рыцарского ордена Розы, сказала Пина, опустив часть про то, что она дочь наложницы. Казалось, что эльф очень быстро переводил, что позволяло Пине и генерал-полковнику Александрову общаться почти так же, как если бы они разговаривали друг с другом, а не через переводчика. Понятно. Как вам известно, СССР и ваша империя находятся в состоянии войны. Войны, которую вы начали. Таким образом, вы являетесь вражеским политическим лидером, дипломатом, но все еще врагом. Однако у нас есть определенные правила, благодаря которым в такие времена мы можем вести переговоры с дипломатами. Поэтому, пока вы находитесь здесь, вам будут предоставлены все удобства и привилегии, которые мы предоставляем всем таким дипломатам. Вам не будет причинен вред, вас не будут преследовать, хотя мы не позволим вам задокументировать план нашего лагеря и более уязвимых районов. Когда наша беседа подойдет к концу, вам будет разрешено вернуться без конвоя к месту пребывания. Именно так ведет себя цивилизованная нация, даже когда ведет нецивилизованные действия, такие как война. Вы согласны? Да, я согласна, и я хотела бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня и моего вассала. Я сожалею, что нам приходится встречаться при таких обстоятельствах, и я надеюсь, что мы сможем прийти к какому-то взаимовыгодному соглашению. Как и я, хотя я не могу не задаться вопросом о том, что вы хотите сделать. Вы предлагаете мне мирный договор или просто пытаетесь заключить со мной сделку? Спросил Александров, поднимая бровь. Я действительно надеюсь, что вы простите мою довольно прямолинейную натуру, принцесса, но это происходит от того, что я военный. Было что-то в том, как генерал сказал принцесса, как будто слово это словно значило горький или гнилой фрукт, который он заставлял себя глотать, ненавидя каждый такой момент. Его челюсть также была тверда, как будто он разговаривал с кем-то, кто его совершенно не заботил, но делал это просто потому, что этого от него ожидали. Пина продолжала так, словно она этого не заметила. «Нет, мне очень нравится откровенность, и я надеюсь, что такая прямолинейность приведет к тому, что эта встреча принесет свои плоды. Если отвечать на ваш предыдущий вопрос, то мой ответ – да. Я надеюсь, что между СССР и империей может быть достигнут мир. Инцидент с участием вашей нации не был тем результатом, которого мы хотели достичь. Это была ошибка, когда дерзкие легаты попытались сделать себе имя и начали несанкционированное вторжение, что из-за положения их семей привело к официальному заявлению о войне между нашими народами. По моему мнению, продолжение такого необдуманного конфликта наносит вред обоим нашим великим нациям, а его продолжение не отвечает нашим интересам. Мы можем получить больше, чем будем иметь поодиночке, работая вместе и продвигаясь вперед как друзья вместо того, чтобы сражаться друг с другом в бессмысленной войне. Что мы могли бы быть намного лучше как друзья, а не враги. Это то, во что я верю. Прим. Легат. Так назывались у римлян посланники, отправляемые к другим правительствам или народам. Во времена империи легаты происходили только из среды сенаторов. В задачи легата входило посредничество при объявлении войны и заключении мира, а также быть советником при магистрате, в переводе с латинского «сановник», «начальник». Отлично сказано, юная леди, я считаю, что должен с этим согласиться. Я тоже желаю, чтобы борьба закончилась на благоприятных условиях. Но чтобы был мир, я боюсь, что придется пойти по пути репараций, сказал Александров, поглаживая подбородок, словно что-то созерцая. Видите ли, когда ваши войска прошли через врата, они убили почти 1000 советских граждан и ранили многих других в результате подлого и жестокого нападения. Подобные вещи не могут быть просто забыты и прощены народами Союза. Это было бы политическим самоубийством для моего правительства, а также плохим оправданием всех ресурсов, потраченных на такой мизерный результат. Тогда возникает вопрос о средствах, потраченных на защиту нашего Союза. Это должно быть что-то существенное. Вы представляете расходы на содержание и обеспечение этой армии? Я уверена, что за мир между нашими народами можно что-то заплатить, сказала Пина, цепляясь за готовность генерала договориться о мире. Конечно, я должна была бы доложить об этом императору, но я уверена, что о таком не может быть и речи. Жест доброй воли с вашей стороны будет иметь большое значение для достижения такого соглашения, если я могу быть настолько смелой, чтобы сказать это императору. Вы можете. И что же это был бы за жест? Сокращение количества ваших сил в империи. У вас здесь много тысяч человек и много оружия. Конечно, если вы уменьшите количество, вы дадите сигнал о готовности договориться о мире. Искренность, которая во многом помогла бы императору и сенату. Это будет восприниматься как оливковая ветвь, протянутая в знак дружбы. Это убедит многих в сенате в искренности вашего желания. Что-то в этом роде определенно не выходит за рамки дозволенного, сказал Александров, потягивая чай. Что же вы предлагаете? Ну, я здесь ограничена, но я считаю, что сокращение вашей армии на треть и отправка собственной делегации вместе со мной в столицу сделало бы многое для заживления ран, созданных этим конфликтом, и позволило бы нашим лидерам встретиться с более холодной головой. Без оружия, конечно, добавила Пина. Ясно, сказал Александров, допивая чай. Простите, я хотел бы налить еще одну чашку. Александров встал с места. Конечно, сказала Пина. Знаете, вы мне нравитесь, принцесса, сказал Александров, наливая в чашку еще чая из небольшого горшка. Похоже, что вы неплохо образованы и глубоко заботитесь о своей империи. Я восхищаюсь верностью и убежденностью в людях и нахожу вашу инициативу начать дипломатические процедуры свидетельством вашего желания завершить конфликт. Рискнув своей личной безопасностью, вы пришли прямо в сердце лагеря врагов, о которых вы ничего не знаете. Это положительно сказывается на вашем образе. Это не то, чего я ожидал бы от принцессы или аристократки. Я уважаю это. Спасибо, генерал, вы тоже кажетесь честным человеком с добрыми намерениями, который готов отложить обиды и думать со спокойной головой. Это хорошо говорит о вас и вашем правительстве, ответила Пина, заставив Александрова усмехнуться. О, я бы не делал таких далеко идущих выводов, принцесса. Я солдат, и поэтому я сделал убийство своей профессией, в которой неплохо преуспел. Однако мне нравится думать о себе как о прагматичном и мирном человеке. Я не сражаюсь дольше, чем должен сражаться. Убиваю не больше, чем мне нужно убить. Если бы Москва отдала приказ, я бы завтра же покинул эту базу. Я не ненавижу вас или вашу империю, я просто делаю так, как мне приказано. Так же, как и все хорошие солдаты, даже если они находят неприемлемым то, что они делают. В этом отношении вы ничем не отличаетесь от легатов империи, но я говорю это с высочайшей похвалой. Я уверена, что вы очень порадовали Москву, а мой собственный сенат будет рад узнать, что вы мыслите такими категориями и стремитесь к миру. О, они наверняка согласятся с тем, как я намерен достичь мира, сказал Александров, потягивая чай, прислонившись к своему столу и глядя на принцессу. Я не могу сказать вам, как я рада слышать то, что вы сказали, генерал, сказала Пина, вздохнув с облегчением. Я надеюсь, что через некоторое время мы сможем договориться о возвращении пленных, которых вы схватили во время этого необдуманного нападения на вашу территорию. Однажды я надеюсь, что мы можем смотреть на произошедшее, как на недоразумение. Я могу просить у вас разрешения передать то, что вы сказали императору и сенату. Конечно, я хочу, чтобы все, что я скажу здесь, было услышано вашим правительством в точности до последней буквы, но я еще не закончил говорить. У Москвы есть только одно требование в обмен на мир. Если это условие будет выполнено, то военные действия немедля прекратятся и вам больше нечего будет бояться ЦЦЦП. Конечно, назовите его, сказала Пина, воодушевленная тем, как проходила встреча. Все шло намного лучше, чем ожидалось, переплюнув даже ее самые смелые фантазии. Она была готова предложить очень многое даже этому человеку. Рабы, земля, титулы, взятки, но теперь она была рада, что не сделала этого. Генерал казался человеком, который бы сильно оскорбился на такое предложение. Единственное, чего на самом деле хочет Москва, это вашей безоговорочной капитуляции и подчинения ЦЦЦП. Обсуждать что-то меньшее смысла не имеет, сказал Александров, спокойно потягивая чай. Но генерал, вы же сказали, что хотите мира, воскликнула Пина. В ее животе свернулся холодный комок ужаса. Да, и я всегда получал мир. Видите ли, Союз не привык быть под пятой империалистов-разжигателей войны. В нашей истории был ряд людей, которые рассматривали нас как низших или отсталых, пытались завоевать и убить нас, захватить для себя наши земли и имущество, в некоторых случаях полностью искоренить нас за то, что, по их мнению, мы недочеловеки. В каждом случае нам всегда удавалось заключить мир посредством полного поражения наших врагов и подчинения их нашей воле. Я сказал, что довольно прямолинеен в своих речах, и поэтому я не собираюсь подсластить эту горькую пилюлю, принцесса. Во имя мира мы требуем безоговорочной капитуляции, земельных контрибуций, доступа к ресурсам и всему тому, что еще мое правительство посчитает желаемым, а также, безусловно, уничтожение рабства и феодальной системы власти. Но ни сенат, ни император никогда не примут безоговорочной капитуляции, это просто невозможно. Они соберут еще одну армию, еще большую, чем раньше. Генерал, господин мой, вы что, желаете больше бессмысленных смертей и насилия? Принцесса, пожалуйста, никогда больше не называйте меня господином, и нет, я не хочу большего кровопролития. Я искренне желаю, чтобы эта война закончилась, ибо я ненавижу ненужные убийства и смерти. Честно говоря, иногда я нахожу это отвратительным, но это не значит, что я не обогрю землю вашей кровью, если вы встанете наперекор. Есть причины, по которым Москва никогда не пойдет на переговоры с вами. Причины идеологические, но у меня нет времени или желания объяснять их вам, а есть и практические, о которых я вам поведаю. Знаете ли вы, скольких людей мы потеряли, отражая атаки вашей армии наемников и ополченцев? Нет, сказала Пина, ее голос отдавал той же пустотой, что она чувствовала внутри себя. Ни одного. На самом деле ваша армия, состоящая из более чем 150 тысяч человек, так и не дошла полкилометра до нашей внешней линии обороны. Мы уничтожили ее задолго до этого. Для нас это было ничто. За исключением этого, артиллеристы попрактиковались в стрельбе по мишеням. Таким образом, у нас нет оснований вести переговоры иным образом, кроме как с позиции абсолютной силы. Вы нам не ровня, и я не буду притворяться, что вы что-то значите. Но с другой стороны есть то, как ведет себя ваша империя. Она выглядит экспансионистской и агрессивной, завоевывая более слабые государства и территории, включая в свой состав или делая своими колониями, порабощая целые расы и народы, лишая их свободы и простого человеческого достоинства. Я нахожу такое положение дел недопустимым, как и большая часть мирового пролетариата. Вы это отрицаете? Нет, не буду отрицать, но я должна сказать, что империя начинает войны на упреждение, чтобы устранить любые угрозы для себя. Уже давно нас захватывали варвары, и они до сих пор совершают набеги в самых дальних уголках наших владений. Они убивают мужчин, которых им не нужны в качестве рабов, сжигают дома, насилуют женщин и совершают ужасные злодеяния над детьми. Из этого мы поняли, что, если хотим жить в мире, то мы должны первыми напасть на тех, кто может нанести нам вред до того, как у них появится возможность поступить так же с нами. При этом мы строим дороги, школы, акведуки и доставляем лекарства тем, у кого до прихода наших легионов не было ничего подобного. Империя – маяк надежды и прогресса в этих землях. Мы приносим процветание и знания тем, кого мы берем в состав наших владений. Вы это отрицаете? Конечно, я понимаю ваши аргументы, принцесса, они логичны для уровня развития вашей цивилизации. Но теперь позвольте мне сказать вам кое-что. Вы примитивны по сравнению с нами. В глазах наших людей варварами являетесь вы из-за учиненной вами бойни в Киеве. Ваша система управления есть зло. Вы – угроза безопасности нашего народа, хоть и не столь значительная. Следуя вашей логике, я должен вести войну до тех пор, пока полностью не покорю империю и ее народы, избавившись от всяческой аристократии, которая я и мои правительства считают злокачественными опухолями. Я полагаю, что в данной формулировке я углубляюсь в область идеологии, но Красная Армия была основана с желанием освободить русский народ от буржуев, капиталистов и тех, кто считался нашими владыками, от людей, которые к нам относились не лучше, чем к предметам быта. Нас бросали в бой, чтобы мы умирали во имя тех, кому было наплевать на наше бедственное положение. Мы сбросили оковы, чтобы положить конец страданиям нашего народа, которые навлекли на нас небрежные дворяне, создающие лучшую жизнь только для себя. Что, могу добавить, мы с успехом сделали. Поэтому теперь, когда на нас нападает другая нация, которая так похожа на царскую власть, которая так плохо с нами обращалась, мы не склонны давать вам выйти сухими из воды. Генерал, я понимаю, о чем вы говорите, и, учитывая вашу позицию, сравнение напрашивается само собой, но оно не связано с обстоятельствами. Я признаю, что не до конца понимаю, почему вы так презираете империю и императора, но, пожалуйста, позвольте мне объяснить наши деяния. Если бы мы знали степень цивилизованности вашей нации, то мы бы использовали слова, а не клинки при нашей первой встрече. Мы привыкли, что на новых землях, которые мы находим, обитают варвары, которые не знают ничего, кроме насилия и разврата. Мы встречали тех, кто под маской лживой дружелюбности хотел принести наш народ в жертву своим богам. Чтобы выжить, нам пришлось, как вы и сказали, в некоторой степени стать варварами, но это было только для упрочнения защиты внутреннего ядра нашей империи. Империя справедлива, она предоставляет товары, услуги, верховную власть и защиту людям под своим началом. Признаю, система не идеальна, но это то, что должно быть, дабы выжить в окружающем нас мире. Если бы люди империи сбросили руку верховной власти, а также нашу культуру и образование, мы бы не продержались и года. Если бы мы прекратили посылать наши легионы в земли диких племен, то они бы продолжали совершать набеги на нас и в конечном итоге осмелели бы настолько, что всерьез начали вторжение. Мы допустили ошибку, которую, умоляю вас, позвольте исправить мне. Я с радостью предоставлю все, что в моих силах, чтобы вы дали мне эту возможность, даже если ценой будет мое собственное тело. Принцесса Пина, я понимаю вашу заинтересованность в мире, но, пожалуйста, не унижайтесь до такой степени. Я вас уважаю за готовность на такие жертвы, но даже по моим меркам это чересчур. Я уважаю себя, генерал, но я больше люблю империю. Я сделаю все для этого, стерплю любое испытание. Пожалуйста, прошу вас, генерал Александров из Красной Армии, на коленях умоляю, закончите эту войну. Покажите себя великодушным при победе и позвольте империи остаться единой. Мы дадим вам земли, деньги и титулы, но мы не можем согласиться на то, о чем вы просите. Мой отец никогда не согласится на это, сказала Пина, покидая кресло и опускаясь на колени перед Александровым, склонив голову в подчинении. Генерал, прошу вас, будьте милосердны. Вы просите милосердия, которое я не могу вам дать, принцесса. Между нами не будет мира, только война. Я вижу крайне мало факторов, которые могут это изменить. Генерал, прошу вас, пожалуйста, передумайте, умоляла Пина. Я не могу. Теперь боюсь, что, если вы не готовы на безоговорочную капитуляцию, то нам более нечего обсуждать. Берегите себя, принцесса, ха-ха-ха, я бы хотела яблоко, я бы хотела яблоко, медленно повторила Янта, выдавливая иностранные слова и гласные с кончика языка, словно они вонзились острыми каблуками в землю и делали все возможное, чтобы помешать любым попыткам произнести слова должным образом. «Отлично, у тебя хорошо получилось, Янта», — ободряюще сказала Луэлла. Эльфийка оказывала моральную поддержку на протяжении всего занятия. «Да, но с ужасным акцентом. А еще я знаю, что забуду все эти слова уже завтра», — проворчала Янта. «Я уверена, что у тебя все получится лучше, чем ты думаешь. Это не соревнование, и чем больше ты используешь выученных слов, тем лучшего результата добьешься. Просто начни говорить по-русски при любом удобном случае и, я уверена, что ты выучишь его в кратчайшие сроки. Кроме того, ты очень умна, поэтому я знаю, что ты можешь это сделать. Спасибо. Твое одобрение крайне ценно, хоть твоя вера может быть излишней». Янта и Луэлла расположились на травянистом поле, которое не предназначалось в лагере жуков для спорта и отдыха. И пусть поле было неподготовленным для всяческих посиделок, трава была равномерно срезана, а всяческие кусты и деревья были выкорчеваны с корнем. Луэлла снова была одета в пеструю одежду советов, в то время как Янта была в своей одежде из черной драконьей кожи. Ее облегающая рубашка была лишена рукавов, так что мускулы, заработанные в течение многих часов строгих тренировок, были открыты всем на показ и в настоящее время держали голову наемницы подальше от травы. «Не думаю, что моя вера в тебя излишня, я уверена, что все выучишь в кратчайшие сроки. Кстати, у ты пробовала эту штуку под названием шоколад?» — спросила эльфийка, предлагая ей антикоричневый квадратик. «Нет, не пробовала», — призналась наемница, усаживаясь прямо и принимая предложенный шоколад. «Ну как, нравится?» «Мило», — ответила Янта, держа шоколадку во рту, словно лимонную дольку, но слишком сладко по моим меркам. «Ну, я тоже думаю, что это лакомство не для всех», — сказала Луэлла, наблюдая, как Янта, словно борется с шоколадным квадратиком, прежде чем, наконец, с гримасой проглотить его. «Так, когда лейтенант собирается отправиться на другое задание, моя рука, что держит меч, начинает становиться дряблой. Я слышала, что завтра. Правда, это отличная новость», — сказала Янта, глаза которой загорелись от волнения. «Мое новое снаряжение еще не готово, но у меня есть стальной меч, а также несколько копий и лук, поэтому я не буду бесполезна. О, и у меня есть рубашка, чтоб приодеться. Скажи мне, во сколько лейтенант хочет, чтобы я вставала?» «Ну, мы вроде как не едем», — сказала Луэлла с нервной улыбкой. «Ась», — встрепенулась Янта. «Да, на задание отправится только он и несколько его людей вместе с японцами». «Хаэм, Янта?» — спросила Луэлла, замечая, как наемница активно работает челюстью, как будто собираясь переживать свою щеку. «Это, блядь, глупо», — выпалила наемница, вскочив на ноги. «Меня чуть не убила эта чертовка апостол, пока я спасала его, а он хочет вернуться туда. Может, мне стоит головой помотать, чтобы послушать, не гремит ли что-нибудь внутри?» «Янта, тебе нужно успокоиться». «Не говори мне «успокойся». Не сейчас, когда жизнь моего сеньора опять находится под угрозой. На, держи немного шоколада. Мне не нужен никакой чертов шоколад. Я хочу придушить своего сеньора». Вздрогнула Янта, сжав кисти перед собой, словно она схватила за горло некоего офицера. «Клянусь богами, он пытается так изощренно убить себя. Но все будет в порядке. По договору ему обещан иммунитет. Они не могут причинить ему вред. Это правда?» — спросила Янта, медленно опуская руки после некоторых размышлений. «Да, они не причинят ему вреда, а он и его люди будут вооружены. Они будут в безопасности».